Учение о Царстве Небесном, часть первая, аудиофайл 10. Мы продолжаем главу 5 стадий освободителя, параграф 8. Не создавай образы, а ощущай Иешу. У нас есть 5 сферот, 5 стадий. Их можно представить как 10, но 5 стадий и 5 общих сферот. И нет нам никакого дела до всех этих религиозных образов и символик. Христиане, да и евреи, что приняли религию иудаизма вместо истины, переполнены всякой символикой, затемняющей им лик Авая, Творца. Христиане знают, например, образ креста, крест – это для них символ их религии. Это им дано как часть их религии. Это их представление. Это не знание Творца, это представление. Образы. Это данный им путь. Нам этого совершенно не требуется. Мы держимся за единую инструкцию, которую называют просто Каббала. Правильное получение. И все. Но если кто-либо даже из наших студентов это желает еще что-то видеть в образе креста, какие-то мощи святых или еще что-то такое вот материально-религиозное. Никто ему, конечно, не запрещает. Христиане верят таким образом в крест, в распятие на кресте. Разные картины, разные иконы. Образ Святой Богоматери и тому подобное. Пожалуйста. Но мы занимаемся древом жизни. 5 стадиями, которые никак нельзя, не поддаются всяким образом. В начале нашей учебы я еще делал какие-то чертежики ради внешнего человека моих студентов. Но уже давным-давно мы забыли всякие чертежи. Никаких чертежей не может быть в духовном. Это уже тоже проекция тех же образов. Духовное ощущаемо. А как можно ощутить что-то такое образное? Можно его только представить, пофантазировать. Нет, у нас нет ничего иного, чем эти 5 общих сферот, из которых 4-я сама состоит из 6 своих частных сферот, которые приобщаются к остальным, и получается, говорят еще и о 10 сферот, что то же самое. Да? Ибо Зайрабин состоит из 6 разных из шести как бы вкусов, из шести однородных светов. И поэтому получается 10 сферот, что то же самое, в принципе. И вот если постоянно утоньшаешь свой авию до кетера, то приходишь каждый раз к освободителю. В каждом твоем состоянии, которое испытываешь, как трудное, даже в самом незначительном состоянии, ощущаемом тобой, как проблема, пробуй сначала прийти к успокоению своими силами. Всегда сначала пробуй и старайся делать это вместо того, чтобы сразу же кричать к Творцу: «Спаси, спаси», ибо смысл не в этом. Весь смысл состоит в том, чтобы как можно больше ходил в этом мире на двух ногах. Правда, всегда проси, оставайся в единении, в соединении с кетером. Ну, никак не на месте начинать просить света, помощи. А что уж говорить про близких или про далеких, про людей, стараются и у других выпросить помощь, сострадание и еще всякие такие вещи этого мира. И вот когда начинаешь прилагать усилия по выходу из проблемы своими силами, то ощущаешь свое состояние как мизерное, бедственное. Почему это так? Это потому, что находишься в своем кли-малхут. И это ощущается как неподъемная тяжесть. Что же тебе делать? Своими силами сначала подниматься вверх, утончая свое желание в данном аспекте твоей проблемы, твоей трудности. Сначала поднимаешься в кли за Иерампием, а затем еще на одно кли выше и так далее. Поднимаешься своими силами и ощущаешь какую-то форму облегчения, успокоения. Замечательно. Если недостаточно, то прикладываешь еще больше усилия, еще больше утоньшения. И вот в тот момент, когда видишь, что сам уже больше не можешь, тогда приходишь к Иешуа верой выше знания. С каким Иешуа должен соединиться? Не с человеком на кресте, с которого сделано такое множество образов. Знай, что если в своем воображении видишь Иешуа как плоть и кровь, то находишься в полном заблуждении, мой друг. Не так должен видеть Иешуа верой в рассказ, свидетельства каких-то там апостолов или еще кого там, кто там все это расписывал, все эти рассказы, а сами его никогда не видели. Верой в рассказ вместо работы над своими кили. Но в молитве, чтобы прийти к Иешуа, что должно произойти? Никак не то, чтобы видел Иешуа своими глазами, даже внутри себя, как человека из плоти и крови. Это уж слишком по-детски. И при всем уважении, таким образом Иешуа действительно не увидишь. Как говорит об этом простая, честная христианка. Чем больше я связываю себя с верой, с Иисусом Христом, тем больше чувствую пустоту в моем сердце. Это было в то время, когда я писал эту книгу. Мать Тереза из Индии, лауреат Нобелевской премии. Именно это и сказала она своим подопечным. Они ведь полагали, что она настолько честно была связана с Иисусом, что могла воочию его видеть и с ним говорить. «Нет», — ответила она в конце своей жизни. Она была честна и сказала: «Я ощущаю в моем сердце только пустоту». Это замечательный признак того, что она действительно была весьма религиозным человеком. Запомни это накрепко, чтобы не играл комедии, что видишь Иешуа живем в плоти и крови или в воображении. Это прекрасная добавка самих первых христиан в Новом Завете. И это идет не от самого Иешуа. Иешуа сказал: «Через 3 дня я восстану к жизни и появлюсь вам», то есть своим ученикам. Иешуа действительно сопровождал первых христиан, но не таким образом, что стал плотью и кровью. Ведь смысл соединиться с Иешуа – это не только духовно, не только телесно. Когда соединяешь себя с Иешуа, то должен ощутить, что ты человек, который живет здесь в плоти и крови. В этот момент должен ощутить, что святое в тебе, что теперь соединением с Иешуа привлекаешь высший свет через Иешуа. И вот теперь все твое тело ощущает Творца в себе. Слово Иешуа превратилось у тебя в тело, стало телом. Это означает, что когда привлекаешь свет от Иешуа, то и твое тело начинает это ощущать. Каждая клеточка наполняется светом Творца. Каким Иешуа был при жизни, таким он остается и навсегда. Догма Артикун. Ибо то, что разбилось в нем, был только его внешний, то, что было взято из земли. А то, что он живет в теле, и это правда. Каким образом? Это мы будем постепенно учить в Зоаре, в чудесном вознесении пророка Ильи, Ильяу, да, на небо. Так, вот там дается потрясающий механизм этого возношения в духе и в теле. Здесь не место пояснению этого феномена. Иначе это превратится в разговор о разговоре, в говорильню. Объяснение превратится в философские рассуждения земным разумом. А этого никто от меня не дождется. А пока надо это просто принять верой выше знания. Все хорошо в свое время и на своем месте. Мы не можем этого понять земным разумом. Но насколько будет возможно, будем изучать и испытывать, что пророк Илья был поднят в небо живым и в теле. Подобное произошло и с Иешуа. Когда станем изучать это в Зоаре, то нам дадут с Божьей помощью понимание сверху. Вот этот настрой, я его лелею уже многие годы. Я вижу, что это функционирует, работает. Когда я что-то не понимаю, я оставляю это. У меня уже появляется тогда клей, которое в свое время и на своем месте придет ответ. И он неизменно приходил и приходит. А не стараться в любой момент хотеть, вот сейчас хочу сейчас знать, чтобы получить интеллектуальный кик. Таким образом, весь смысл в том, чтобы изнутри не стремиться видеть Иешуа как образ, ибо всякий образ материален, и никакой образ не принесет спасения. Ни крест, ни икона, не свиток Торы или еще что там, что может быть. Придумай всякие вещи, что бы то ни, все, что можешь увидеть глазами, даже представлением каким-то изнутри себя, все это не принесет спасения. Никакая икона в мире не может быть духовной. Она может представлять большую антикварную ценность, как художественная картина, сделанная искусным мастером, Рафаэлем, Микеланджело, Рублевым. А перекрещением не производишь абсолютно никакого духовного действия. Действия пробуждающего высшие миры к отдаче нижнему, низшим. И если посмотришь на крест, то это просто вещь нашего мира, кусок дерева или металла. Даже если крест сделан из благородного металла с бриллиантами, все это все равно остается только материальным предметом. И вот надо его беречь от воров, от сырости и тому подобное. Вбери в себя важнейший принцип. Нет святости ни в чем, что человек видит или может видеть своими глазами. А поэтому, если приходишь к Иешуа, то соединяешься с ним по свойствам. Это означает, что с абсолютной верой и посвященностью исполняешь его слово. По силам, тогда постепенно приобретаешь новое духовное тело. Называется духовное тело, это парцуф, это и есть парцуф. Духовное тело не имеет ни к малейшего отношения к нашему мясу. Вот в такой момент чувствуешь, что то, что ранее было в тебе злостью, гневом, недовольством и тому подобное, из-за чего был разорван и ощущал себя ужасно, неприятно, вдруг чудесно изменяется. Вдруг входит свет и тепло во все твое существо. Благодаря этому твое зло превращается в добро свет. И это происходит благодаря соединению с Иешуа. Ощущаешь себя полным и цельным в Иешуа. Но это все происходит в твоем теле. Чувствуешь себя как один с Иешуа, но внутри твоих килин. Это совсем иное, чем вера в рассказ об Иисусе Христе со всеми свидетельствами того, что Иисус сделал то-то и так-то. Это нечто совсем иное, чем то, что описывает апостол Павел, что в его экспедиции по преследованию первых последователей Иешуа появился ему извне и сказал ему: «Follow me», «следуй мне». То есть, согласно ему, согласно апостолу Павлу, он еврей. Он видел Иешуа извне. Иешуа можешь видеть изнутри, как силу, а не как человека из плоти и крови, и даже не в белоснежном белом одеянии. Даже если у тебя самое острое воображение, знай, что человека, которого образно видишь, это только плоть и кровь в твоем воображении, а не святость. Даже только если имеет в твоем представлении какие-то контуры, все равно это материальное. Так же, как и материален треугольник, квадрат, круг и другие геометрические фигуры, плоскости, тела. Рассказ, конечно же, весьма заманчиво сложен. А массовый человек, человек с групповым духом, на групповой стадии своего развития, даже слово «дух» здесь неуместен, именно этого страстно и желает. Он желает желаемого, воображаемого Иешуа вместо истинно духовного. А потому и желали учредители христианства, чтобы простая масса именно так это и видела. Не с тем, чтобы массового человека обводить вокруг пальца, а считали это неизбежно необходимым для простого люда, для толпы. И это понятно. Сначала надо было что-то рассказать, что имеет образ, даже образ Иешуа, у которого совсем нет образа. И тем не менее, везде, в церквях, выставлены всевозможные образы Иешуа. В одной церкви он выглядит таким, а в другой церкви не желают иметь ничего общего с этим, с таким католическим образом Иешуа. Они желают иметь свой образ Иешуа. Имеют ли они на него патент, авторские права, не решаюсь сказать. А потому делают его выглядевшим по-протестантски. То был католический Иешуа, а этот вот протестантский Иешуа. А в Африке у них свой Иешуа, более подходящий в их земном представлении. То есть каждый христианский народ или группа, и внутри него видит образ Иешуа через призму своей собственной культуры и развития. А поэтому какой бы образ Иешуа ни представляли и ни делали, всегда он остается культурным достоянием того или иного народа или группы. Но знай, что все, без исключения, образы Иешуа свидетельствуют против самого истинного Иешуа. Понимаешь, это только материальный образ вместо силы высшего кедра. сам Иешуа нашел бы это отвратительным, омерзительным и отверг бы то, что тот факт, что помещают какой-то его образ в церкви, в доме молитвы. Это, по сути, прямое богохульство и служение идолам, Боже упаси. И все-таки я не говорю, что это было сделано предумышленно неверно. Возможно, что для массового человека и неплохо начать с образа, то есть прежде, чем групповой детеныш, звереныш придет к зрелому человеческому состоянию, когда ему уже больше не понадобится материальный образ Иешуа. Мать Тереза раскрыла миру, открыто сказав в самом конце своей жизни, в момент ее апогея, наивысшей личной зрелости в этом мире, в единении с Иешуа, скажем, с Иисусом, что она чувствовала в себе только пустоту. Это хороший признак и правдивая весть христианам. Никакой образ Иешуа не спасает. А поэтому соединяй себя изнутри только с силой Иешуа. Должен ощутить силу Иешуа внутри себя и никак иначе. Он для тебя твой кетер и ничто иное. Это твой Иешуа в любом твоем состоянии. Не ходи искать Иешуа где-то в другом месте. Не в Бетлехеме, в Израиле, где он родился. И иных местах его славы, на святой земле, ни на кресте. А прими зрелое духовное отношение, восприятие духовного Иешуа, что спасение Иешуа в самом кли кетер, но внутри твоих собственных килим. Параграф 9. Учение Иешуа в остальных разделах – учение об освобождении. Весь смысл изучения закона, высших законов мироздания состоит в том, чтобы прийти к Есоду, то есть опустить себя в свои самые низкие килим, чтобы себя проработать до атерет Йесод. Если соблюдаешь только традиции, всякие ритуалы руками и ногами, соблюдаешь всякие посты, праздники и тому подобное, то никак не можешь себя этим исправить, а поэтому не найдешь во всем мире ни раввина, ни папа, ни гуру и тому подобное, который мог бы помочь тебе исправиться, который мог бы сам себя исправить, а что уж говорить о том, чтобы помочь другому исправиться. Ибо это совершенно невозможно их методами. Самое большое, чего они достигают, каждый на своем традиционном земном уровне, своей религии, это то, послушай, абсолютно внимание твое, абсолютное внимание, это то, что они придавливают свое желание получать ради себя, не трансформируют его в отдачу, а придавливают его желание получать ради себя, но не работают над ним, над своим злом. Они просто прижимают его. Можешь делать его приплюснутым, каким хочешь. Но даже если он приплюснут, станет как пластина. Тонкий лист, как бы. Но все же он продолжает свое существование. Продолжает в тебе жить и попивать. И как только ты его оставляешь, он опять набирает силу, опять набирает объем в тебе. Вот помолился к там что-нибудь, кто-нибудь из них там, и он как будто прижал его, он меньше стал, поменьше как бы притаился. Вышел из синагоги или из церкви, а опять он набирает силу, опять набирает объем. Это зло твое. Поэтому это не дает развития, не может спасти. Ведь таким образом не трансформируешь свое зло в добро. Так, например, еврею, согласно законам Торы, запрещено запрашивать проценты за предоставленную ближнему суду. А ближний – это еврей, конечно. А потому взаимодавцы официально и не брали процентов. Но, послушай внимательно, бо я очень много лет, годы провел в традиционной Торе, искал Творца и не нашел. Но дающий в долг ханжески обязывал берущего всевозможными услугами, уплатой натурой, подарками и тому подобное, компенсируя невзятые проценты, но получая в конце концов от берущего в долг гораздо больше, чем одалживаемая сумма, и проценты, которые по закону Торы с него не взял. Это практикуется и до сих пор. Кроме того, есть такое понятие, как шабатний год. Год Шмиты называется. Наступающий каждый седьмой календарный год. И вот по законам Торы все долги в шабатний год должны прощаться. А потому, чем ближе подходил шабатний год, тем меньше желание было у взаимодавцев давать в долг. И вот тогда великий раби Гилель видя такую неимоверную алчность народа Торы, их неугасимую жажду получения наживы от своих ближних, от бедного люда, придумал такую уловку, извращенный способ, чтобы все-таки стали давать в долг, несмотря на приближающийся год Шмиты. Составляют нечто вроде контракта, договора о сделке между дающим в долг и получателем денег, и передают полномочия по взиманию долга суду Бет-Дин. А тот имеет право взимать с должника и после шабатнего года. Вот этот договор был назван Прозбол. Прозбол, так ее называется. И вот легко запомнить это слово. Прозбол по звучанию очень напоминает русское слово произвол. Да? Прозбол, произвол. Потому что, по сути, это очень близкие вещи. Так вот, с тех пор раввины позволяют святому народу, который беспрекословно и в точности обязан соблюдать все заповеди Торы, давать друг другу в долг таким весьма замысловатым образом. То есть ради социально желаемого затаптывают ногами всякими замысловатыми, хитрыми уловками вечные законы Творца, вечные законы Торы. И это далеко не все преступные уступки неукротимому желанию получать святого народа. Оказывается, что в долг раввины позволяют давать только евреям. Но если он дает взаймы гою, не еврею, то они разрешают, безусловно, разрешают давать в долг полностью и под проценты, и при этом не требуется никакого прозбола, никакого контракта. И это духовно, конечно, наивысшая стадия произвола. Это я тебе говорю, потому что я многие годы изучал это, я спрашивал их, и никакого ответа резонного я не получал от них. Разве это не свидетельство того, что иудаизм – чисто национальная религия? Что они сделали из того, что им дано было? Тора – это дана была всему человечеству. Но что они сделали из этого? Национальную религию. Своих не имеешь права обирать напрямую. Но чужих из остальных народов, пожалуйста. Это просто самый первый простой пример, который мне пришел в голову. А таких я мог бы привести бесчисленное множество из самого учения иудаизма. ведь я его досконально изучил и многие годы свято и рьяно соблюдал. Мы видим, что раввины в своих национальных устремлениях извратили законы Творца, указывающие человеку истинный путь к освобождению. Они изучают Тору на свое усмотрение, земными представлениями, выдумками земного разума, инструмента нечистых сил в человеке, ситры ахра. Этим своим иудаизмом они заменили истинную духовную Тору. И вот именно поэтому и пришел Иешуа сказать народу, своему народу, что есть Тора, и ее силу не дозволено притеснять или пробовать иным образом идти к освобождению. Можешь учить и применять любую религию, какую захочешь. Даже на протяжении тысяч лет она не принесет освобождения. Даже христиане, которые принимают какой-то образ Иисуса, ничего не может, это никак не может, даже эта религия никак не может принести освобождение. Посмотри-ка на святой народ. Он получил все освобождение в учении, на бумаге, в кавычках, как я пишу это, но они далеки от него. Они находятся, по сути, еще в глубоком сне, в глубоком рабстве. Мы видим, что уделяем много внимания учению о Царстве Небесном. Но и в каждом разделе всего учения об освобождении везде находится множество указаний на Иешуа и его учение. И все эти разделы учения об освобождении взаимно переплетены, как и сферот, на которые они одеты. Собственно говоря, все, начиная от замысла творения и до общего состояния гмартикум, все проникнуто идеей Машиаха, освободителя творения от желания получать только ради себя. Мы увидим, что эта идея и действие, которому она привела в создании и поддержании жизни творения, проходит красной линией и через все разделы Каббалы. Ведь какова цель творения? Насладить творение. Дать творению все то добро и наслаждение, которое было задумано в замысле творения Творцом. Таким образом, что мы имеем? Учение о Царстве Небесном, которое еще называется иначе учение о глупости. Мы об этом еще скажем. Это кетер этого учения об освобождении. Затем есть у нас учение открытой Торы. Это дат общего парцуфа, скажем, учение об освобождении. Далее вниз учение тайной Торы, Зоара. Это Тиферет. И учение о десяти сферот Ари – это Есод. Четвертая фаза. И тогда приходит Машиах в Малхут, когда уже не потребуется, и тогда уже не потребуется изучать духовное, ибо, как сказал пророк, всякая плоть узрит Творца. И тогда уже никто не будет никого учить. Ни Торе, ни чему, потому что как все будут видеть, от мала до велика. Все будут видеть Творца. Узрят Творца. Если взять каждый раздел этого учения, то найдешь везде бесконечные указания на внутренние законы учения Иешуа. Посмотри-ка на открытую Тору Моше в самых общих чертах. Как мы можем найти там ссылки на учение Иешуа? Куда все это направлено? Авраам идет куда-то. В землю обетованную. Что это за земля? Это место в человеке, где он освобождается от зла, от желания получать ради себя. Поэтому и даруется открытая Тора как инструмент, посредством которого можно прийти к освобождению. И народ 40 лет изучает Тору в пустыне, чтобы быть в состоянии войти в эту землю обетованную, обетованную, может быть, еще говорят. Иешуа принес народу освобождение и больше ничего. В пустыне они были физически свободны от народов мира, желаний получать только ради себя. Там они и учились работать на отдачу. Время от времени кто-то попадался на их пути, и тогда они уничтожали все, что было недобродетельно. Конечно же, по указанию Творца. Это то, что мы видим. Вся Тора – это путь к земле обетованной, к земле освобождения. А сам Моше сказал народу перед своей смертью: «После меня придет пророк. Слушайте его». Этот единственный пророк Иешуа. Моше ведь не сказал, что после него придут пророки, раввины со своим иудаизмом, ученые-каббалисты, профессора духовного, а только пророк в единственном числе, которого и заповедовал слушать. Что мы учим в Зоре? Мы проработали к этому часу чуть больше, чем половину первой книги Зоры. Это было тогда, когда я писал эту книгу «Учение о Царстве Небесном». Сейчас, уже столько лет прошло, мы сейчас занимаемся уже где-то в середине третьей книги Зоры. Но только на голландском языке. И постепенно переводим это на другие языки. Смотри, сколько указаний на Иешуа нам уже встретилось. Я в Зоре. То есть в третьей фазе учения об освобождении. Какое воздействие они на нас произвели? Особенно с того момента, когда мы стали изучать о пророке Хабакуке. Багдамат Сефер а-Зохар. О смерти Хабакука и его воскрешении из мертвых. Повсюду в Зогаре разговор идет об освобождении, связанном с высшим кетером. Как это нас далеко продвинуло в постижении духовного. Вот с той самой статьи Маамара, Зогара, и пробудился и увидел свет концепт Иешуа с учением о Царстве Небесном. Тогда на уроке Зогар я стал говорить об этом. И Зогара, собственно говоря, я его вывел. Причем так, как будто случайно. И мы видим теперь ретроспективно, обращением назад, к уже пройденному материалу во всем, что бы мы ни учили, и в самом учении Каббалы. Все, что там говорится о Кетере, все это сила Иешуа. Весь путь от Эйнсов до нашего мира Ари взял из Зогар, причем с перспективы Есода. В его личности душа пришла уже к полнейшему развитию, до Атерет Есода, в то время как Шимон Бар-Йохай получил раскрытие с перспективы Тиферет. Конечно же, в частном аспекте каждый из них полностью развил свой собственный уровень Есода. Моше до уровня Есода сферы Дат. Шимон вплоть до Есода сферы Тиферет. Но по шкале душ всего человечества Шимон Бар-Йохай был только Тиферет, в то время как Ари достиг по всеобщей шкале душ общего им Есода, а потому смог привлечь силу свечения Хохмы, ибо имел мощь отражать высший свет истинным, общим Есодом всего человечества, то есть на своем месте. Есодом, вплоть до свечения хохмы высшего света. Где же мы можем видеть в учении Каббалы указания об учении Иешуа? Изначальное, что существовало, это Эйн Соф,

А здесь, в Гальгальте, сам свет общего кетера, ехида, одевается вместо сферы кетера. Нет еще здесь, конечно, кли кетера, а есть только тонкое сгущение света, высшая сфера, место будущего кли кетер. На уровне парцуфа Гальгальта это сравнимо с приходом Машиах. Весь мир Адам Кадмон — это мир кетера, мир дающего. В высших мирах, куда одевается сам Творец, Эйнсов, создаются условия и предпосылки для прихода затем истинного Машиаха, одетого в материальное тело самого грубого из всех миров. Затем во втором Идпаштуте, во втором распространении света, то есть при формировании парцуфа Аб мира Адам Кадмон, свет Кетера уже больше не возвратился в Килим. Вот там тогда получилось удивительное, произошло удивительное явление. Кли Кетер есть, а соответствующий ему свет Кетер вышел из Килим и стал под Малхут Дерош, под Малхут Головы. Он там так и остается догмартикум. Он остается там, чтобы оттуда помогать Килим в получении света. То есть не внутри Килим, а вверху и вне их. Получается очень специальное состояние. Когда свет Кетер находится вне Килим и вне Кли Кетер, и только светит на расстоянии. Вот и тут пошел процесс маты вело маты, входит и не входит на языке Зохар. 10 раз входит и 10 раз выходит из Килим. Этому посвящена 5-я часть Тес. И мы ее разбираем в этой 5-й части. И все это ради того, чтобы сформировать настоящий Килим, чтобы были сами в состоянии, каждое индивидуально, определять, как и сколько ему получать от высшего света. Ибо есть закон. Приход и удаление света делают кли. То, о чем я говорю, это чистая каббала. Только, как сказать, очень емко, коротко. Если в Гальгальте высший свет вошел во все сферот сразу же, одним разом, одним махом, то в парсуфе Аб, парсуфе Хохмы, мы видим уже первые наметки и признаки будущей индивидуализации творения. В этом и был замысел творения, чтобы высший свет приходил каждому объекту творения лично. Мы видим, что идея Машиаха – это «я завет», а не «мы завет», что он развивается теперь дальше через парцуф Аб, парцуф Хохмы. Таким образом, свечение света Кетер, Кли Кетеру служит как бы промежуточным звеном между светом и Кли. Он стоит навсегда вне келим. Догмартикун, навсегда, говорит. Догмартикун. Но уже побывал в них, в первом парцуфе Гальгальта, то есть в самом творении, в предыдущей фазе. Ибо в Гальгальте свет Кетер уже был, а затем исторгся, висталкут алев в первом истечении света, ради образования парцуфа аб, то есть ради образования килим. А потому это место кли Кетера уже получило вкус света Кетер, и он у него остался навсегда. Ведь ничего не исчезает в духовном. И сам свет Кетер имеет уже свойство что-то от творения, от места кли Кетер парцуфа Гальгальта. Он несет это свойство в себе. И тогда мы видим, от кли Кетера в этом свете Кетера знамение будущего имени Иешуа. Пока это еще только как тонкие килим, только в структуре высших духовных миров. Но позднее они укоренятся в душе человека. В парцуфе Аба мира Адам Кадмона не было еще душ. Души появятся лишь в мире Ацилут. Но условия прихода Машиаха проглядывается уже здесь, в высших мирах. Существует принцип, высший закон мироздания, ничего не может возникнуть внизу, ниже, чего бы не было вверху ранее. Или еще иначе, ничего не существует в частном, чего бы не было в общем. А потому, как может прийти Машиах, как может прийти Иешуа сюда на землю, если не найдем в высших духовных мирах источник, откуда он и должен был спуститься вниз? Таким образом, мы видим, что в приходе света и его распространении формируются условия для прихода затем Машиаха.